53. Придя в сознание, капитан-отец де Сойе услышал крик. Прошло несколько минут, прежде чем он понял, что кричит сам. Открыл дрожащими пальцами защелку, отодвинул крышку реаниматора, сел. На панели монитора мигали красные и оранжевые огоньки, впрочем, важнейшие индикаторы светились зеленым. Капитан застонал от боли, медленно выбрался наружу и повис над реаниматором, не найдя за что ухватиться. Он заметил, что руки у него все в алых пятнах, будто от ожогов. «Матерь Божья, где я?» Слезы навернулись на глаза, поползли по щекам. «Невесомость. Я что, на Бальтазаре? Что случилось? Нас подбили?» Нет, он на борту Рафаила. В смятенном сознании возникли разрозненные обрывки воспоминаний. Рафаил. Должно быть, Авизо вышел на орбиту Рощи Богов. Перед смертью капитан настроил свой реаниматор и саркофаги Григориуса и Ки на воскрешение в течение 6 часов вместо обычных 3 дней. Помнится, он еще тогда подумал, что, Федерико, строишь из себя Господа Бога? Это было опасно, риск возрастал многократно. Тот курьер, который доставил ему папскую буллу, отец Гавронский. Как будто 100 лет прошло. Отец Гавронский так и не воскрес. Капеллан Бальтазара, как его звали, этого стервеца? А, отец Сапиего. Капеллан заявил, что теперь на воскрешении потребуется несколько месяцев. Долгий и мучительный процесс. И ведь говорил, как обвинял, мерзавец. Сознание потихоньку прояснялось. Он сам запрограммировал невесомость, рассудив, что вряд ли выдержит хотя бы одно же. И оказался прав. Подплыв к навигаторскому столику, де Сойе посмотрел на себя в зеркало. Тускло блестевшая кожа отливала красным, на груди лиловел крестоформ. Он и впрямь выглядел так, словно горел на костре. Капитан закрыл глаза, натянул белье и сутану, не обращая внимания на боль, которая пронзила тело, когда хлопок коснулся кожи. Компьютер, выполняя заложенную в память команду, приготовил кофе. Де Сойе взял чашку и поплыл обратно в каюту, оттолкнувшись ногами от навигаторского столика. Капрал Ки должен был вот-вот очнуться. Монитор Григориуса полыхал красно-оранжевыми огоньками. Негромко выругавшись, де Сойе подобрался поближе и взглянул на экран. Автоматика прервала процесс воскрешения сержанта. «Проклятие!» — пробормотал капитан и тут же мысленно извинился перед Господом за свою несдержанность. Без Григориуса он чувствовал себя как без рук. С Ки, слава богу, все было в порядке. Де Сойе помог капралу выбраться из реаниматора, смочил губкой ярко-красную, словно обожженную кожу, и протянул Ки стакан апельсинового сока. «Что-то не так», — объяснил он, убедившись, что капрал более или менее пришел в себя. «Мне хотелось узнать, что затеяло Немез, поэтому пришлось пойти на риск». Ки, понимающе кивнул. Несмотря на то, что он успел одеться, капрала била дрожь. Де Сойе вернулся к реаниматору Григориуса. Панель светилась оранжевым, сержант снова был мертв. На реаниматоре Немез мерцали зеленые огоньки. Автомат был настроен на стандартный 3-дневный срок. Показания монитора подтверждали, что бездыханное тело Радаманты Немез покоится внутри реаниматора, где совершается великое таинство воскрешения. Капитан набрал код. Индикаторы замигали красным. «Открытие крышки реаниматора во время воскрешения не допускается», — бесстрастно сообщил компьютер. «Всякая попытка сделать это приведет к истинной смерти». Де Сойе пропустил предупреждение мимо ушей. Он подергал крышку, та не поддавалась. «Киньте мне монтировку, капрал». Вооружившись монтировкой, Де Сойе отыскал углубление, в которое сумел вставить железный стержень. Моля небеса о том, чтобы ему не позволили ошибиться, он подцепил крышку и изо всех сил надавил на стержень. Завыла сирена. Саркофаг оказался пуст. «Где капрал Немез?» — спросил Де Сойе у компьютера. «Датчики показывают, что она находится в реаниматоре», — отозвался механический голос. «Естественно», — капитан отбросил монтировку, которая медленно и плавно скользнула в угол каюты. «Пошли», — сказал он Ки. В душевой никого не было, на мостике не спрячешься. Мужчины разделились, Десоя двинулся в штурманскую, а Ки отправился проверить шлюз. Капитан сел в кресло и взглянул на обзорный экран. Рафаил двигался по геостационарной орбите в 30 тысячах километров над поверхностью планеты. На экране клубились облака, лишь ближе к экватору виднелась обезображенная черными пятнами буро-зеленая полоска Земли. Приборы утверждали, что челнок находится в шлюзе. Когда капитан задал вопрос вслух, компьютер подтвердил, что катер на своем месте, и к нему никто не прикасался. «Ки!» — окликнул Десоя по интеркому. Лишь усилием воли ему удалось справиться с головокружением. Зубы выбивали дробь, кожа горела, а еще очень хотелось закрыть глаза и заснуть. «Доложите обстановку, капрал!» «Челнока нет, сэр», — отозвался Ки. «Индикаторы зеленые, но если я заберусь в шлюз, то наверняка окажусь в вакууме. А через иллюминатор видно, что шлюз пуст». «Мерда». «Дерьмо французский», — прошептал Десоя. «Ладно, возвращайтесь». Он вновь повернулся к приборам на панели, вызвал на монитор записи. Вот они. Те же самые отметки о запуске двигателей. Это случилось около 3 часов назад. Капитан вызвал карту экваториальных областей планеты, задал компьютеру программу визуального и радарного поиска в пределах русла реки поблизости от мирового древа. «Найди первый портал и покажи мне реку, а также сообщи, если обнаружишь катер». «Катер находится на борту», — произнес компьютер. «Датчики это подтверждают». «Хорошо». Десое вдруг захотелось выбить компьютеру пару-тройку микросхем. «Последнее распоряжение отменяется. Просканируй реку и выведи данные на главный экран. Меня интересуют любые формы жизни и любые артефакты». «Выполняю». Изображение на экране увеличилось в несколько раз. Арка портала росла на глазах. «Вниз по течению», — приказал капитан. «Выполняю». Капрал Ки уселся в кресло рядом. «Без катера мы туда не попадем», — заметил он, пристегиваясь. «А боевые скафандры?» — напомнил Десоя, скрючившись от боли. «Насколько мне известно, они с абляционным покрытием». «Да, но...» «Я предполагал, что вы с Григориусом воспользуетесь скафандрами, а сам собирался вывести Рафаил на предельно низкую орбиту. Скафандры ведь выдержат спуск в атмосферу». «Может быть, но...» «Сначала вы бы летели на реактивной тяге, потом переключились бы на электромагнитную и рано или поздно нашли бы эту... женщину», — продолжал капитан. «Нашли и остановили, и вернулись бы на катере». Ки потер глаза. «Так точно, сэр. Но я на всякий случай проверил скафандры. Они все повреждены». «Повреждены?» — потрясенно повторил Десоя. «Кто-то пробил броню», — объяснил Ки. «Хорошо, что я затребовал полную проверку, а то бы мы отдали концы, как только оказались бы снаружи». «Все скафандры?» «Все до единого, сэр». Капитан с трудом подавил желание выругаться. «Идем вниз, капрал». «Стоит ли, сэр? Мы все равно ничего не сможем сделать. Какая разница, сколько километров до поверхности, если нельзя на нее спуститься?» Десоя кивнул, однако все же начал вводить новый курс и допустил из-за сумятицы в мыслях несколько ошибок, на которых компьютер его поймал. А то бы гореть Рафаилу в верхних слоях атмосферы. Во второй раз все прошло гладко. «На низкую орбиту выходить не рекомендуется», — произнес лишённый выражения механический голос. «Атмосфера планеты неустойчива, поэтому расстояние в 300 километров от поверхности противоречит правилам безопасности, зафиксированным в...» «Заткнись и выполняй», — перебил Десоя. Заработал главный двигатель. Капитан закрыл глаза. Возвращение силы тяжести отозвалось острой болью во всем теле. Кинни громко застонал. Активация внутреннего силового поля уменьшит неудобства, связанные с ускорением в 4G», — сообщил компьютер. «Отставить», — прохрипел Де Соя. «Вполне возможно, энергия понадобится для других целей». Низкий гул, вибрация, боль. Лимб рощи богов на главном экране стремительно увеличивался в размерах. «А что, если это предательница запрограммировала корабль на самоуничтожение в атмосфере?» — спросил себя Де Соя. Он ухитрился выдавить усмешку. «Тогда она тоже не вернется домой». Мука становилась нестерпимой.